«Дворню в законе держать следует», — задумчиво согласился Полоскальченко. «Да уж», — Бурса хитро посмотрел на гостя и вытер ладони о личико Нюрки. «Пороть надо, мужичков, пороть. Вот маменька моя, царствие небесное». Он обернулся в сторону висящего тут же в столовой портрет своей матери, Степаниды Михайловны, столь похожей лицом на Анну Покровскую, и дважды быстро перекрестился, как перед иконой. Уж как она мужичков ненавидела! Порола насмерть! Нюрка облизала руку хозяина, и жирный желтый палец пощипал у девки нежные десна во рту. Забеременеть все хотела, вот и порола! Он отнял руку и взял новую куриную ножку. «Выдери до полусмерти мужика, чтоб пригоден был для барской любви. Тот мычит, она его до смерти порит. Так и жила в одиночестве, покуда путем отбора один крепкий не обнаружился. Силен был, видать, на грудную клетку. Кузьмой звали. Так мамаша его изымела, полуживого полумертвого, и на радостях меня на свет произвела. А то как быть, ежели не пороть, того, гляди, захерел бы старинный род наш. Прости, Иван Кузьмич, — наконец вставил слово Растегаев. Чего ты загнул? У тебя же брат в Петербурге, Константин, дом у него на конюшной. Он не брат мне, — недовольно фыркнул Бурса. То бишь не совсем брат. У нас отцы разные. Ему, батюшка, тайный советник Иммануил Иванович, царство небесное, подлюги, 1500 душ завещал. А мне, мой мужик, только отчество да больные колени в наследство оставил. Хорошо 30 душ от маменьки перешли, и усадьба эта, а то помер с умой. С расточением Иван Кузьмич разгрыз очередную кость и сплюнул. «Была ж охота матушки!» Он опять покосился на портрет. «С мужиком битым вязаться, а потом мне еще и отчество его дать. Так ж не поймешь, вроде незаконно рожденный, а по отцу величаюсь. Смех!» «А мужик-то как выжил?» — спросил Полоскальченко и заскрипел стулом. «Говорят, в подвале она его сгноила, а, впрочем, кто ж ее знает?» Иван Кузьмич куснул ломоть булыка гнилыми зубами. «Прохор!» — крикнул он зычно, прихватив Нюрку за сальные волосы. «Неси кота!» «Барин!» — захныкла Нюрка. «Барин, а то, может, не надо сегодня кота! Не могу я больше! Пощади, родимый!» Она встала у стола на четвереньки, по собачьи, заглядывала Иван Кузьмичу в глаза снизу. «Не нужен кота, барин, пощади!» «А я, между прочим, не пустой приехал», — заговорческим тоном сообщил Растегаев, спасая от кота Нюрку, и позвенел зачем-то вилочкой по бокалу. Сделал паузу и снова позвенел. «Сюрпризом я сегодня к тебе, Иван Кузьмич, с подарочком!» «И что ж за сюрприз?» «Девица!» Растегаев даже щелкнул языком. «Огонь! Особенно и что-то ли так?» Формой выдающийся, 3 языка знает. Музицирует, на шпагах, как француз, фехтует. Демонстративно зевнул Бурса, — у меня таких половина обученных. И пляшут тебе, и поют, и по-французски тоже. Вот, правда, чтоб на рапирах бились. Такой нету. Хорошая идея. А ты как продать мне ее привез, или только похвастать? Как это всегда бывало в подобных случаях, Михаил Львович не ответил, а принялся за еду. Он давал понять, что если Бурса пожелает привезенную обученную девку все-таки купить, то предстоит торг, и дешево он ее не уступит. «Ладно, ладно, понял тебя», — усмехнулся, обтирая губы Бурса. «Но поговорим еще, успеем». «Ты ж не теперь уедешь, дней 5 поживешь». Не отрываясь от тарелки, Растегаев кивнул. «Правильно, поживи, поживи!» И вдруг, ударив в ладоши и резко изменив свой голос, Бурса закричал: «Виктора! Виктора ко мне!» Через несколько минут в дверях появился Виктор. Он, как и раньше, был одет в дорогой камзол и держался свободно. Но, в отличие от того Виктора, что знали в Париже, и в Петербурге друзья, этот Виктор был полностью сосредоточен на хозяине и смотрел на него, будто священник на икону смотрит во время молебна. «Как спектакль наш?» — поинтересовался Бурса, коротко глянув в сторону своего крепостного графа. «Да уж все готово!» — с жаром отозвался Виктор. «Спектакль, как заказано, веселый. В любую минуту, когда пожелаете, сразу и представим». «Точно ли готово?» — в голосе Ивана Кузьмича возникло сомнение. «Точно, точно, готово! Хорошо сделали!» — закивал Виктор. «И сюрпризы новые, и сюрпризы!»